что он попытается убежать, но она ошиблась. Он с яростным воплем схватил свою трость, валявшуюся в сточной канаве. Вместо того, чтобы ударить ею Артемиса, он быстрым движением открутил набалдашник. В свете фонаря блеснуло длинное лезвие. «Артемис!» — воскликнула Мэдалин. Но Артемис все понял. Лежа на тротуаре, он резко взмахнул ногой и сильно ударил Кистона сапогом в бедро. Тот вскрикнул от боли и упал на камни. Не успела Мэдалин и глазом моргнуть, как Артемис был уже на поверженном противнике. «О, Господи! Нож!» — прошептала она. Коротышка Джон обхватил ее руками за талию и зарылся лицом в ее плащ. Рукопашная схватка закончилась пугающе внезапно. Дерущиеся вдруг застыли в неподвижности. Артемис лежал под Кестоном. «Артемис!» — позвала Мэдалин. «Артемис!» «Проклятие!» Коротышка Джон поднял голову и потрясенно уставился на обоих мужчин. «Проклятие!» Казалось, прошла целая вечность. Наконец Артемис подался вверх и выкатился из-под неподвижного Кестона. Луч фонаря выхватил из тьмы окровавленное лезвие. Мэдалин быстро накрыла коротышку Джона полой плаща, инстинктивно загораживая его от этого зрелища. Артемис поднялся на ноги и посмотрел на нее, забыв про нож у себя в руке, с которого капала кровь. «Ты в порядке?» — прохрипел он. «Да», — она посмотрела на нож. «А ты, Артемис?» Он посмотрел на нож, потом на Кестона. «Я в полном порядке», — тихо сказал он. Коротышка Джон сдернул с головы плащ Мэдалин и спросил. «Он мертв?» «Да», — Артемис отшвырнул нож. Лезвие звякнуло каменный тротуар и пошел к ней. Мэдалин бросилась в его объятия. «Кто же мог подумать, что там будет еще и Флат?» Берни вздрогнула. «А я-то радовалась. Думала, вот какая я умная. Догадалась положить в сумку пузырек со снотворным. Ведь я хотела, чтобы его выпил Кестон. А его выпил Флат». Артемис оглядел свою рюмку с только что налитым коньяком. «Знаете, я всегда теперь с опаской буду смотреть на коньяк. Еще раз благодарю вас, мэм. И вас, Мэдалин, за то, что спасли коротышку Джона. Вообще говоря, мне и делать-то почти ничего не пришлось. Вы все сделали сами». Мэдалин посмотрела на него. «Не преуменьшайте, сэр. Вас чуть не убили». «Кстати», — пробормотала Бернис, «надеюсь, вы не очень огорчены несвоевременной смертью Флада. Насколько я понимаю, вы хотели, чтобы он помучился в нищете». «Я покончил с изощренными планами продолжительной мести». Артемис посмотрел на Генри. «Как оказалось, они влекут за собой слишком много непредвиденных осложнений». «Мудрое решение, сэр», — одобрил Генри. «В ближайшие дни вас ждут более приятные дела». «Да», — Артемис взглянул на Мэдалин, которая сидела на диване, свернувшись калачиком. «Ты прав». Мэдалин подняла глаза от книги шифра. «А что же снотворные травы?» «Сегодня утром я обыскал дом Кестона и нашел остатки тех трав, которые он украл у лорда Клея», — сообщил Артемис. «Там были и другие травы, в небольших количествах. Видимо, это те самые наркотики, которыми он опаивал своих жертв». «Вы нашли еще что-нибудь интересное?» — спросила Мэдалин. «Да, это дневник Кестона. Судя по записям, он искал ключ с тех пор, как впервые узнал о его существовании. А случилось это несколько недель назад. Через какое-то время ему удалось выяснить, что ключ в Лондоне. Приехав сюда, он ограничил круг поисков теми джентльменами из Ванзагарского общества, которые, по его мнению, могли перевести книгу шифр, и принялся систематически обыскивать их библиотеки. «Наверное, он испытал сильное потрясение в ту ночь, когда его увидел Линслейт», — предположила Мэдалин. «Да, но тогда же у него возникла идея надеть на себя личину покойного сводного брата. Узнав, что ключ у вас, он решил таким образом вас напугать». Генри покрутил в рюмке свой коньяк. «Но к тому времени Мэдалин уже жила здесь, в вашем доме, и была в полной безопасности», — заметил он. «Да». Он тут же предпринял нахрапистую попытку от меня избавиться. Мэдлин нахмурилась.